В одном из новых московских домов совсем недавно открылся показательный обувной магазин. Нарядно и празднично выглядит кабинет директора магазина. До блеска натерт пол, стены украшены картинами, вокруг директорского стола мягкая мебель. На круглом столике на изящной подставке возвышается модель огромного мужского ботинка. Сквозь широко распахнутые двери видна большая зеркальная витрина, свежеотполированные прилавки и удобные кресла для покупателей. В магазине тихо и пусто. Молоденькая продавщица, облокотившись на прилавок, читает книжку. Тяжело задумалась над своим столом Нина Голубкова, директор магазина. Она не слышит, как отворилась за ее спиной дверь, и осторожно вошел мастер обувной фабрики «Победа» Николай Веселов. На борту его пиджака поблескивает знак лауреата Сталинской премии. Он незаметно подходит к Голубковой и неожиданно обнимает ее. Ну ты же Сара! Целый день тебя не видел. Ну, где ж ты пропадал? Сама понимаешь, квартал кончается. Ты ведь знаешь Ковригина, он в конце квартала все равно как зверь. План гонит вовсю. Ну а после работы со мной заезжает. Приходится ездить на другие фабрики, делать доклады, делиться своим методом раскроя. Ну а после работы вечерами в институте зачет даю. Все ждал тебя, думал, забежишь ко мне. Не дождался. Забыла совсем. И не стыдно. Я на этой работе сама себя забыла. Ну хорошо, что сам пришел. А на каком таком основании товарищ Веселов и в рабочее время уходит с фабрики? Сбежал, Нина Николаевна, на полчаса поздравить вас с днем рождения. Смотри, а меня как все никто не поздравил. Веселов подает Голубковой большой букет сирени. Красивый. Спасибо, Коль. Любишь? А ты как думаешь? Ну, серьезно спрашиваю, любишь? Ну, кого ж мне любить, как не тебя? Кого, кого? Кто тебя знает, кого? Магазин у тебя большой. Разный народ. В том-то и беда, что никто не ходит. Ты бы ты, что ли, купила щебрет номер 42? Ой, сначала на окна фабрики. И в МАГАТУ мне здесь от учебы отбил. Зачем учись? У тебя тут райская жизнь. Покупатели не души, продавцы за прилавками книжки читают. Ну, тата, ты растишь, я не хочу сбежать. Сиди, занимайся в кабинете, чаи распивай, учись. Был бы я на твоем месте, через 2 года профессором стал, честное слово. Ну, чего ты кисишь? 3 заявления написала об уходе. И все провала, они убедительно. Ну, зачем же это заявление? Ты лучше поговори с Ковригиным. Он тебе поможет, он тебе и мне все равно, как отец родной. Отец он родной. А бухгалтер ко мне засылает. Деньги с меня требуют. А откуда я ему возьму, когда он товар-то ваш не продает? А, для тебя все китайская грамота. Да это верно, я в торговом деле не бельмеса не снесу. Мое дело производство раскрой. Проводи меня. Проводи до уголка. Не могу, Сидоров звонил, его скоро я. Ну и начальники, они всегда опасны. Ну проводи, у тебя сегодня день рождения, тебе все можно. Чудак-то, ты думаешь, как на фабрике отстоялся, я сама себя хозяйка. Тут ведь это... Вот пропаду я здесь совсем. Я поговорю с Ковригиным насчет тебя, он тебе поможет. Он начал... Смотри, смотри, смотри, думай с ним. Мне опекуны не нужны, уж как-нибудь без Ковригина обойдусь. Узнаю характер Головковой. Когатки показываешь? Да вот он, где у меня сидит, сам Иван Захарович. Поссориться со мной хочешь, что ли? Ковригина все знают, никто о нем плохого слова не знает. Ну и ладно, кончик. Как ты говоришь, что день рождения у меня? Ну да. Ну давай, знать кто показал. Ну давай. Пойду, покажу. Голубкова и Веселов уходят. В магазине молоденькая девушка и ее спутник рассматривают у прилавка обувь. Ой, могу вам еще такие предложить, гражданин? Это ископаемые, а не ботинки. Попросите мне директора. Директора сейчас нет, гражданин. Но я вам могу предложить жалобную книгу. Да я не жалуюсь, а требую. Понятно вам? Требую. Это где вам понять? У вас, наверное, все... О, музыка! Попросите мне директора. На пороге кабинета появляется Сидоров, управляющий трестом местной промышленности. Вслед за ним входит директор фабрики «Победа» Ковригин. Простите, вы директор будете? А вы что хотите? Как вам не стыдно? такой магазин сердце радуется. Пол блестит, как зеркало, чистота, порядок, музыка играет, а внутри ископаемое, обман, фасад. Одна вывеска, с позволения сказать. Подождите, товарищ, вам, наверное, нужен директор магазина. Да, он самый. Ну так это не я. Я же вам, гражданин, объясняла, что директора сейчас нет. Скрываете? Ну ничего, найдем концы. Я могу идти отсюда без ваших ботинок. Но вы от меня никуда не уйдете. Я вас выдам на гора. Куда, куда? На гора. Откуда? Ну вот, Павел Никифорович, произвели меня в директора магазина. Должно быть, комплекция меня подводит. Видать, торговая у меня комплекция. И действительно, Ковригин, вид у тебя представительный. Улыбка приятная, но чем не завмак? Спасибо за такое выдвижение, товарищ начальник. А где директор? Вышла, но очень скоро вернется. Сейчас должен приехать товарищ Мещеряков. Проводите ее прямо в кабинет. Хорошо. Может, и директор появится к тому времени, даст Бог. Иван Захарович, выпить ничего не желаете? Сейчас надо было бы грамм 100 принять. Что вы, Иван Захарович, в нашем буфете из крепких напитков только чай, а из шипучек лимонад. Не, это я боюсь пить. Ты, боже мой. Олечка! Да? Закрой ты эту музыку. Ту, черт. Не магазин, а кафе «Националь» устроил. Сейчас для удобства покупать, Лерадии, и буфеты, хорошенькие продавщицы, а на блузках у них моя фабричная марка. А вот чтобы наш товар продавать, вот об этом не думаю. Ты меня погубишь, товарищ Сидоров, по миру пустишь. Это ж ты велел продавать обувь через это фирменное образцовый показатель магазин. А что мы имеем? За месяц вместо миллиона наличными я еле-еле наскреб 1500. Что мне теперь делать? Самой побираться? Или самому ботинки продавать? А? А ты не волнуйся, Иван Захарович. Ты человек тучный, это тебе вредно. Ну, легко сказать, не волнуйся. 4 года подряд моя фабрика первая в районе. А теперь все под нож пойдет. И все из-за этого проклятого магазина. Ну, зачем назначили Голубкова? Это дело тонкое, деликатное. Тут думать надо, не в бирюльке играть. Не по адресу, Иван Захарович. Я ведь тоже был против этого директора. Вспомни, что я говорил. Молодо, зелено, ничего не выйдет. Так что я здесь ни при чем. Ты со своими претензиями адресуйся к секретарю райкома. Их спор прерывает секретарь райкома Мещеряков. Привет обувному королю. Здравствуйте, товарищ Мещеряков. Следом за Мещеряковым в кабинете появляются директора крупнейших предприятий района. Заходите, товарищ, заходите. Здравствуйте. Ну, как дела? Блоки Сергеева. Я знаю. Ну, вот я и пригласил с собой товарищей, которые на этом торговом деле, как говорится, собаку съели. Ну, вот они и помогут нам разобраться. Здорово, Карелин. Ну что, братух, тебя? Ну ничего, со всяким бывает. А ты, Евдокия Дмитриевна, лучше за своей фабрикой присматривай. Ага. А что я за своей? Там у меня ничего, знаешь, я без чужой помощи справляюсь. А вот нас созвали со всего района брать тебя на буксир. Селенок у тебя не хватит масла. Я тяжелый. Характер тебя. Характер тяжелый, да. Подцапались и хватит. А где директор магазина? Погода хорошая, наверное, гуляет. А разве не предупредили Голубкова? Предупредил. А вот сами видите. Как же так, товарищ Сидоров? Нескладно получается. Я ведь людей от дела оторвал. Чек Иванович, без нее можно все решить. Вопрос ясен же. Да нет, я думаю, немножко подождем. Да в чем же дело, товарищ? А? Магазин плохой или место тихое? Магазин у нас лучший в Москве, красота. А вот директора, я думаю, во всей Москве хуже не сыщет. А разве ты, Ковригин, сам не поддерживал кандидатуру Голубковой? Каюсь, ошибся. Ага. Но что, девчина хорошая, стахановка. Учился на заочном факультете, корп понимает. У меня на фабрике выросла. Ну, я и предполагал. А почему ты думаешь, что именно она в этом виновата? Как ты, как говорится, на лицо чернила. Товар не продается. Вбегает раскрасневшаяся Голубкова. Ой, извините. Ага, пришла. Здравствуйте, товарищ директор. Сергей Иванович. Вы извините нас, мы тут в вашем кабинете расположились. Вон сколько гостей. Чему обязана? Здрасте. Здравствуйте, Андрей Иванович. Я за долгом не надо. Денежки гони. 850 тысяч до заряд нужны. Если завтра не перечислишь, нечем за кожу платить. Так что денежки гони. Денег я перечислить не могу. У меня на счете ни копейки. Товар не продается. Так что вот что вам скажу. Пока не расторгуюсь, больше товар брать не буду. Но этого я знать ничего не знаю. Забирай товар по плану. Это уже слишком. Вы будете отвечать за срыв финансового плана фабрики. А я ответственности не боюсь. Но заявляю, что деньги в магазин перевести не сможет ни сегодня, ни через неделю. Сергей Иванович, спроси у Голубковой, почему она честно не заявила, что не может руководить таким большим делом? Мы об этом спросим. Ну что ж, начнем, товарищ. Я пригласил вас для того, чтобы выяснить, почему не оправдал надежд наш новый обувный магазин? Почему не продается обувь в фабрике «Победа»? Может, мы сначала Ковригин послушаем? Да, Ковригин, пусть. Иван Захарович, ну, расскажите вы нам о ваших претензиях к магазину. 4 года подряд фабрика «Победа» держит переходящее красное знамя и не собирается его никому уступать. Мы воспитали кадры новаторов производства. Наш мастер Николай Веселов, рационализаторская работа которого сэкономила обувным фабрикам 1 000 000 рублей, удостоен почетного звания лауреата Сталинской премии. Товарищ Коврик, здесь же не митинг. Все это присутствующим давно хорошо известно. Я вас прошу говорить по существу. Какие ваши претензии к магазину? Вот для этого мы сюда и собрались. Так я к этому подхожу. Мне без разгона, Сергей Иванович, не обойтись все равно. Ничего, пусть разгоняется. Короче говоря, плохая работа магазина губит фабрику. В счет московских 2 000 000 000 я внес и свою лепту. И немалую, товарищи. Вы знаете, что и здесь фабрика «Победа» на 1-м месте в районе. А теперь что ж нет? Петрушка получается. Только за месяц Голубкова не додала мне 850 тысяч. То есть 85% плана. Сколько? Сколько? 85. Слышь, ну не может. Да я и сам так думал, но факты, как говорится, упрямые вещи. Спросите у Голубковой. Молчание – знак согласия. Что она со мной делает? Деньги в счет сверхплановых накоплений я внес, а от Голубковой не получил ни шиша. На какие деньги прикажете мне кожу покупать? Вот мои претензии. А в чем выражается, по вашему мнению, товарищ Ковригин, плохая работа Голубковой? Первым делом Голубкова не имеет опыта в торговом деле. А дело это тонкое и деликатное. Во-вторых, и это вот самое опасное, Голубкова пошла на поводу мещанских вкусов отсталых слоев потребителей. На что ты? Нет, я не хочу это квалифицировать как низкопоклонство, нет. Но, к сожалению, похоже. Нашим башмакам сносу нет. Вечный товар. А ей Голубковой не нравится. Сама выросла на производстве, а теперь от него нос воротит и стыдится нашу продукцию покупателям показывать. Это неправда. У меня товар правильный. Возьмем, к примеру, дамскую обувь. Каблук у меня солидный. Во! Здоровый, крепкий, уж не сломается. А ей Голубковой не нравится. Ей тонкий подай. Ей, видишь, изящество требуется. И чтобы верх был весь в дырочках. Зачем же я буду кожу зря дырявить? Это, товарищи, башмак, а не сыр со слезой. Потом, товарищи, надо уметь торговать. Товар надо проталкивать, так его подать, чтоб клиент раскошелился. Покупатель нам встретит лаской, нежностью, а потом под метитки хочешь, не хочешь, а уж бери. А разве нельзя торговать без обмана? Это не обман, а торговая хватка. Надо заботиться прежде всего о товаре, а не о покупателе. Покупатель сам за себя постоит, за него не волнуйся. Лихо ты это придумал, да? Товар должен кровь. Голубкова это делать не умеет. Вопрос я. Голубкова надо освободить, а я с удовольствием возьму ее обратно на фабрику и баста. У Сидора уже приказ подготовлен. Выражаясь дипломатическим языком, парафиров, вот только дожидаясь согласования с райкомом. Да. Да подписать приказ – немудреное дело. Но районная партийная организация хочет детальнее ознакомиться с причинами ошибок молодого члена партии. Да. Освободить человека от работы мало. Надо извлечь из этого уроки для всех нас. Это правда. Голубкову мы знаем. Правда, она работает директором магазина недавно, но магазин содержит в образцовом порядке, штат дисциплинирован, а вот обувь не продается. Пусть товарищ Голубкова объяснит нам, почему она поставила свою фабрику в такое затруднительное положение. Вот я даже не знаю, с чего начать. Вот товарищ Сидоров помнит. Да вот, Сидоров, ты виноват в твоем назначении. Но ты не робей. Что вы сказываете? Я критики не боюсь. Как ты меня не ругай, все равно обратно на фабрику возьму. Позвольте справку по существу. Я ведь тоже был против этого директора. Но поскольку кандидатура Голубковой была поддержана райкомом... Райком и будет отвечать за эту ошибку. Правильно. Продолжайте, товарищ Голубков. Вопрос твоем. Снятие, очевидно, уже решен, так что я и не буду этого говорить. Но ведь дело не в том, хорошо или плохо работал Голубков, а дело в том, что москвичи не хотят покупать обувь фабрики Победа. Она им не нравится. Не нравится? Наш товар изготовлен из лучшей кожи в мире. Вот в том-то и обида, что из лучшей кожи в мире. А ведь народ-то носит не кожу, а обувь. Ну для кого мы все это делаем? Там вот ткани, галстуки, там обувь, для кого? Для советских людей. А вкусы советского человека становятся другими. Вот 25 лет тому назад в Москве строили тесные, неудобные дома, похожие на консервные коробки. А теперь посмотрите-ка на нашу Москву. Высокие, стройные дома возникли на улице города. Зеленые липы украсили город, да народ тянет в культуре, в искусстве. Тебе вообще вообще это не по существу. Глубкова говорит не о своих ошибках, а читает нам какие-то стихи. Причем тут липы, когда речь идет о ботинках? Вот они. А почему ты против стихов говоришь, да? По-моему, то, что говорит Голубкова, интересно. Пожалуйста. Имеет непосредственное отношение к обсуждаемому вопросу. Вы продолжайте говорить. Нет, я ведь говорю, что 30 лет тому назад москвичи ходили по немощенным мостовым, где стояли бородатые извозчики. У тебя тогда еще и на свете-то не было. А для того, чтобы знать историю своей родины, вовсе не нужно прожить 100 лет. Правильно, Голубков. Так, давай, нажимай. Вот я и говорю, что тогда вот и обувь. Нужна была именно такая, которую вы до сих пор, Иван Захарович, выделывали. Значит, выходит, я отстал. Нет, не вы отстали, а вкусы ваши отстали. Я тебя когда поняла, когда встал за прилавок и столкнулся с народом, а ведь до тех пор тоже на фабрике-то. Вот я тоже, как Иван Захарович, делом совсем не думая о тех, кто ее будет носить. Ну, знаешь, ты совсем взорвалась. Слушайте, она правда говорит. Давай, подбеги к нему, сам допросился. Ну, что говорить, Иван Захарович? Ведь сами-то вы не носите обувь нашей фабрики. Ну, довольно шуток, Голубкова. Это ж мои. Туфли-то ваши, да не вашей фабрики. Ну, знаешь, ой, о. Ковригин поднимает ногу и озадаченно смотрит на ботинок. Подсунули черти, положи. Кто же тебя так подвел, Ковригин, а? Это жена, дай бог ей здоровья. Она ж для меня все покупает. А сейчас время горячее, конец квартала, но я смотрю, что я делаю. Что тут смешного, я не понимаю. Вы не расстраивайтесь, Иван Захарович. Ведь никто из присутствующих не носит обувь нашей фабрики. А что вы смотрите, товарищ Сидоров? На вас ведь тоже туфли, не наши продукции. Вы кончили? Давай. Если можно, еще несколько слов. Прошу вас, прошу. Беда в том, что товарищ Ковригин не одинок. Вот и все смеетесь, товарищ Маслов. Вот у меня извините. А ваша фабрика, ведь вы делаете вот эти ткани, все каких-то, знаете, серо-зеленовато-грязных тонов. Кто же это будет носить-то? Ну куда же годится? Смотри, яйца куриц пошли учить. Милый, а ты знаешь, что моя фабрика работает на 125%? Знаю, товарищ Маслов, а вот знаете ли вы, что вашими крабдышинами завалены вон все полки магазинов, и никто их не берет? Или вот товарищ Волков, ваш артист, вот это вы делали галстуки. Ну и что? Ну что же это за расцветка-то? Ведь лошади шарахают! Стой! Ведь вы сами-то вот такого не носите! Почему же вы москвичей хотите заставить носить? Я говорю, вообще-то, кто дал право Глуховой говорить от имени москвичей? Товарищ Маслова, я высказываю свое мнение. Но я стою за прилавком, и я говорю с народом, и слышу, что про нашу продукцию говорят, ведь иной раз ведь так просмеют, да краску гоняют. Товарищи, сюда нельзя. В кабинет решительно входит высокая крупная женщина в военной гимнастерке. За ней почти не видно маленького тщедушного человечка, ее мужа. Нам нужен товарищ директор. У нас заседание. И очень хорошо. Вы простите, но вы нам мешаете. Ах, мешаем? Ну ладно. Женщина ставит на стол пару грубых дамских туфель. Вот это вот. Я вам дарю на память, а затем желаю вам всего хорошего. Мишенька, пошли. Да, спокойно. Что такое? В чем дело? Мешаем. Да нет, прошу вас, прошу. Я считаю, товарищ, что в таком магазине... Минуту, не волнуйтесь. Вот, пожалуйста, присядьте сюда. И спокойно, по порядку, расскажите нам все ваши уши и идеи. Не волнуйся, спокойно, по порядку. Мишенька, садись. Так вот, у нас с мужем сегодня день серебряной свадьбы. Очень приятно. Это так редко бывает. Решил сделать мне подарок. Сюрприз, сюрприз, сюрприз. Купил в вашем магазине. Вот это вот, так спокойно. И говорит, носи, милая, на здоровье. Но здоровье у него хрупкое. Раскрываю. Спокойно. И из глаз моих, товарищ, слезы. Нирочка, ну всякое несчастье надо переносить мужественно. И это в такой день. Вот вы мне скажите, что вот это вот можно носить? Ну что ж, хорошие туфли, добротный товар. Добротный? Скажите, гражданка, а почему вам не нравятся эти туфли? А я 5 лет на фронте кирзовые сапоги носила. Хватит. Вот вы мне скажите, имею я право теперь, вот так сказать, в мирных условиях труда носить красивые, изящные туфли, да или нет? Вот скажите, имеет право, да или нет? По-моему, имеете все основания к этому. Все основания, Ниночка, только спокойно. И я вас очень прошу, верните нам деньги. Гражданка, пройдите, пожалуйста, вам деньги вернут. За проданный товар деньги не возвращаются. А почему? Не полагается, Сергей Иванович, согласно инструкции. Ну как же так? Гражданке туфли не нравятся. Разве можно заставлять ее носить такие туфли, а особенно в день серебряной свадьбы? Это не я, инструкция. Гражданка, пожалуйста, пройдите, деньги вам вернут. Спасибо. Да нет, не стоит. Спасибо. Нет, что нет. Большое спасибо. Простите, если огорчили сюрпризом. Мишенька, пошли. Только спокойно. Выходит, товарищи, что действительно торговля — это сложное и деликатное дело. Значит, товарищ Ковригин, вы утверждаете, после всего того, что мы здесь видели и слышали, что в плохой работе магазина виновата Голубкова? Безусловно так. Тут не может быть двух мнений. А вы, товарищ Голубков, утверждаете, что в плохой работе магазина виноват Ковригин? Так получается. Вот вы же видели, Иван Захарович, вот такие каждый день, таких много. Да ну чепуха. Единичный случай. Нет, Ковригин, это не чепуха. И не случайность. А Голубкова права. Ох, право. Ну тогда Голубков, может, и сядет на мое место. Она жил в фабрику, дарочки переведет. Да-да, Голубков права, товарищ Маслова. Я понимаю ее обиды. Вы разрешите, товарищ Мещерский? Да, прошу вас, прошу. Во время войны я командовал батальоном. Провел 48 боев и ни разу не отступал. А вот теперь, работая директором магазина, я вынужден отступать. Да-да, товарищи, я прячусь за прилавок, как в окоп. Я вынужден отступать под натиском превосходящих сил противника. И все это из-за плохой продукции товарищей Масловых и Ковригиных. Вот подтвердите, пожалуйста. Пожалуйста. Вот здесь сидит товарищ Волков. Ну что же он с нами делает? Ну что? Нам нужны мужские сорочки. Ходовые размеры 41, 42. А он кормит настолько недомерками. Ну, та же картина и с носками. Волков присылает только два размера носков. Один для 4-летнего младенца, а другой, вы знаете, другой даже слону будет велик. Выходит, что нормальная мужская нога должна ходить босая. Да, а насчет завтра? Да-да. Волков теперь стал высылать нужный товар, но с принудительным ассортиментом. 3 ящика запонок прислал. Требует, чтобы я их с носками продавал. А покупатель не берет. Я заявляю об этом Волкову, а он говорит, заставьте покупателя брать. Пусть покупатель не ломается, товарищ Волков. Не покупатель ломается, а запонки ваши ломаются. Товарищи, как вам это нравится? Да что это такое, товарищи? Что мы здесь обсуждаем? Запонки, галстуки или обувь? Товарищи, вы что, хотите высказать, что ли, а? Пожалуйста, прошу вас. Да нет, да что вы. А что, ты скажи, понимаешь? А что ж, пожалуйста, могу сказать, пожалуйста. Я, товарищи, что ж, я согласен. С чем согласен, товарищ? А вот с выступающими товарищами. Это что же? Это все? Да нет, ведь надо подумать. Ну, подумай. Пожалуйста, сейчас. Волков торопливо перелистывает блокнот. Хотя нет, впрочем, я все сказал, все, больше нечего говорить. Ну ты здоров, выступай. Немного. Мне бы хотелось услышать по этому вопросу мнение товарища Сидорова. Да. Товарищ Сидоров, прошу вас. Пожалуйста. Если хотите, я скажу. Да-да, а мы послушаем. Я скажу, товарищи, это уже слишком. А что слишком, товарищ Сидоров? Вот такое положение. А какое положение? Ну какое? Вот такое. Путанное, непонятно. А почему оно путанное, чем оно непонятное? Ну почему, чем? Пожалуйста, если хотите, я скажу. Прошу вас. Если товар не продается, то возникает вопрос, почему не продается. Ясно? А если продается, то кто в этом виноват? В чем? Потому что он продается, что ли, а? Да. Нет, простите, ошибка. В том, что не продается. Кто виноват в том, что товар не продается? Ясно? Ясно. Не совсем. Послушай, товарищ Сидоров. Да. По-человечески, раздельно объяснить нам, кто виноват в создавшемся положении. Вот Ковригин, да, или Голубкова. А вам вопрос-то ясно? Да, ясно, конечно, ясно. Пожалуйста, если хотите, я скажу. Товаропроводящая сеть должна служить, так сказать, проводником между промышленностью и потребителем. Была ли этим проводником товарищ Голубков? Вот в чем вопрос. Правильно. Совершенно верно. Да. Вот и вопрос. Вопрос-то именно в этом. Ну, если так, то я бы рекомендовал товарищу Сидорову, да, перевести товарища Ковригина для ознакомления с потребностями, вкусами потребителей на должность директора обувного магазина. Что? Ваше мнение, товарищ? Я в магазин к прилавку. Меня старого производственника сделать лавочником? Стыдитесь, товарищ Ковригин. Работников советской торговли вы называете лавочниками? А тогда кто же вы? Капиталист? Фабрикант? Или член коммунистической партии? Я прошу прощения, товарищи. Я неудачно выразился в сердцах. Извините, если я сгоряча обидел. Добирак Шоуч Сергей Иванович, какой же из меня директор магазина? Я в торговом деле как свинья по перчинам. Да нет, это же не решение, а рекомендация. А вот товарищ Сидоров решит вопрос так, как он найдет нужным. О, я догадываюсь, как Сидоров решит этот вопрос. После такой рекомендации. Да не пойду я в магазин и кончу. А это уж вопрос партийной и служебной дисциплины. Вы подумайте об этом, товарищ Ковригин. Сергей Иванович, я, наверное, что-нибудь не так сказала. Я не думала, что так он откроется. Она была думать. Что, да, лучше Ковригина ведь нет директора. Мы же все его ученики, но мы его как отца родного любим. Ну, спасибо за такую любовь, дети мои дорогие. Мы все не меньше вас любим Ковригина, товарищ Голубко. Но государственные интересы превыше личных отношений привязанности. Нечего вам прятаться в кусты, отступать под взглядами друзей. Я понимаю, что, Сергей, что мне трудно видеть, как мой учитель. Да трудно, трудно надо. Критикует не врагов, а друзей. Врагов бьют. Запомните, товарищ Глухо, вам это еще в жизни очень пригодится. Я бы хотел дать товарищу Сидорову еще один совет. Назначить товарища Голубкову, ну, временно, конечно, директором обувной фабрики «Победа». Поскольку она так хорошо изучила вкусы и потребности покупателей, пусть перенесет свой опыт на производство. Это невозможно. Ваше мнение, товарищ Сидоров, а? Правильно. Что правильно? Что вы дураки, а могу заменить товарищ? Я же не прав, товарищ. Правильно, товарищ Голубков, справитесь. Мы вам поможем, поможем. Поможем, всячески поможем, Нина Николаевна. Ого, вы даже узнали ее имя и отчество. А трудность сие, товарищ. Ну откуда? Из приказа. Вот. Голубкову Нину Николаевну снять с работы, как не справившегося. Я знаю имена и отчества всех стахановцев нашего района, товарищ Мещеряков Сергей Иванович. Похвальная предусмотрительность. Сегодня простой рабочий, а завтра не равен час, может быть, выдвинут на ответственную работу или избран членом правительства. Хвалю, товарищ Сидоров, хвалю. Ну что, это только вопрос вежливости. Да. Ковригин решительно направляется к вешалке и снимает фуражку. Товарищ Ковригин. Я слушаю. Мне кажется, что товарищ Сидоров, Павел Никифорович, только что преподал нам наглядный урок вежливости. Я в дипломатической школе не обучался. Ну, с дипломатами как раз не всегда нужно разговаривать вежливо. А вот с советскими людьми вежливость обязательно. До свидания, товарищ Ковригин. До свидания, товарищ. До свидания, Ковригин. Крутой характер. Ошибаетесь, Сидоров? Замечательный характер. Золотой человек, Ковригин. Ну что ж, товарищ, пошли. Да, вот что, товарищ Сидоров. Я вам хотел дать еще один совет. Поскольку вы так хорошо изучили имена и отчества наших людей, так вот я бы сейчас вам посоветовал перейти к изучению их характера. Да, это будет полезнее и куда интереснее. Ну, уверяю вас. Это очень интересно. Да, это безусловно интересно, да. Ну, добрый час, товарищ Голубкова. До свидания, Нина Николаевна. Что же я натворила? А все из-за тебя. Голубкова негодующе смотрит на уродливую модель ботинка. Ну, хорячина! Яркий солнечный свет заливает кабинет директора фабрики «Победа». Над массивным директорским столом портрет товарища Сталина. У стены переходящие красные знамя. За окном свежий весенний зелень. Вдали видны башни Кремля. Взволнованный, сердитый, в кабинет входит Ковригин. Его сопровождает фронтоватый человек в щегольском костюме. Это главный инженер фабрики «Победа» Чижиков. Ай, оставь ты меня, Чижиков. Я не понимаю, я не понимаю. Чего вы волнуетесь? Ведь у нас брака нет. Не было, и вот газ не будет. Ну что вы от меня хотите? Ну как ты, главный инженер, не понимаешь, что нельзя в 50-м году выпускать фасонок 33-го года? Че ты вот тут дуешь? Я слушаю вас и просто отказываюсь понимать. Ведь вы же прекрасно знаете, что значит изменить стандарт. Ведь это связано с остановкой конвейера, с переустройством станков. А позвольте вас спросить, как мы после этого будем перевыполнять план? А вопрос с премиями... Повел ты меня. Премии. Мне сегодня такую баню устроили, еле живой ушел. А в чем премия? Иван Захарович, Веселов пришел. Пусть пойдет. Сейчас. Пожалуйста. Здрасте, Иван Захарович. Здрасте. Здрасте. Вы меня звали, Иван Захарович? Оставь нас, Чижиков. А? Да. Странно, очень странно. Главный инженер. Сапожник. Голодный сапожник. Что волнуетесь, Иван Захарович, или не палатки? Не волнуюсь я крепко, меня ножом кали, кровь не потечет. А что-нибудь случилось? А ну, садись-ка. Ты слыхал, что с Глуховой-то? С Ниной? Я ее сегодня уже видел, а что бы случилось? Да нет, с ней-то ровно ничего не случилось. Веселая, здоровая. А вот со мной действительно случилось. Опозорила меня Нина. Всю фабрику опозорила. Вы это о законе не говорите, о нашей? Да, про нее. Перед всем народом поклеп на меня взвела. Продукцию охаяла. Что вы, Иван Захарович? Так вот не кажется. А что, если все это подстроили, чтобы меня пинком, а вместо меня молодого. Что вы, Иван Захарович, что за чепуха такая? Кто вас собирает снимать? Меня снимает Трест и назначает Глуколу. Нину? Да, ее. Не могу поверить. А это тоже для тебя новость? Первый раз слышу. Ну, Иван Захарович, как вы могли только подумать об этом? Ничего. Вот до сих пор думал, что нет ничего на свете, чтоб я не осилил. Вот, кажется, все мог, все знал. А теперь, пух, черт, смотреть на себя противно. От злости все лицо перекосило. Мог бы я и прямо старею. Простых вещей не понимаю. Вот била на меня нещадно. Видно, коли это от своих слышал. Но ты понимаешь, как вот мне сейчас не больно, а должен сознаться. Дельно она говорила. Умная она девчина. Если у вас не умная, Иван Захарович, я на фабрике не останусь. Ну и дурак. Ну что дурак, Иван Захарович? Тут без вас все прахом пойдет. Она все производство загубит. Я сейчас побегу к Мещерякову в райком. Стой! Не твое это дело! Ковригин и без ходатаев обойдется. В кабинет вошла жена Ковригина. Здравствуйте, товарищ Веселов. А, здравствуйте. Здравствуй, Ванечка. Зачем ты пришла? Ну, видишь, я занят. Что тебе надо? Ванечка, ну ты сегодня очень рано уехал, торопился, плохо позавтракал. Я и принесла тебе поесть. Ковригина достает из сумки бутылку кефира и сверток с завтраком. Заботливо раскладывает их на столе. Так я пошел на вас. Ну смотри, пойдешь в райком, голову оторву. Ладно. Ну, как его дела с Ниной, а? Я чужими делами не интересуюсь. Своими сыт по горло. Почему? Твои кадры. Ты тон лауреата. Нина тоже девушка незаурядная. Незаурядная? Да. Все вы незаурядные! Один я только никуда не гожусь. Ну зачем ты пришла, девушка, что делать? Ванечка, ну чего ты извинишься? Я думала, ты обрадуешься, а ты? Я тогда лучше просто уйду. Ну, проси меня, Ксения. Понимаешь, устал я или нервы, что-то разошлись. А все потому, что живешь без всякого режима. Ну ладно, обедай, скоро приди. Да не знаю, Ксюша, ничего. Ну что ты? Откуда у тебя туфли-то? Заметил. А это я достала в магазине на Калужской. Это обувь фабрики «Партизан». Я познакомилась с директором магазина, совершенно замечательная женщина. Сама мне все подобрала. А, смотри, нравится, а? Замечательно. Эта фабрика выпускает 60 разных моделей. 60? Там директором мой дружок Платонов. Замечательно. Самое главное забыл тебе сказать. Ведь мне обещали завтра подобрать мужские туфли для тебя. Сжав кулаки, Ковригин отступает к окну. Все эти туфли, иначе я их выкину в окно. Вот, вот они твои заботы. Мне от них повеситься мало. Сейчас заступай домой и выброси все туфли, на которые нет моей фабричной марки. Сожги их, изрежь, я их больше не видел. А что ж я буду носить? Туфли фабрики «Победа»! Их ведь не носят. Так за каким же чертом я их выпускаю? Я думаю, как вообще? Для выполнения планов. Премии. Ванечка, ну успокойся. Господи, ну разве мало народу в Москве? Почему именно я должна носить твои туфли? сердце болит. Что случилось? Вот они и придумали работу мне полегче. Какую? Директором магазина. Да, обувного магазина. Завтра я надену халат, стану за прилавок и начну торговать. Вам какие ботиночки? Вам замшевые, да. Ах, вам лаковые, да. А вам с дырочками будут. Приходи завтра в магазин. Я тебе как старый знакомый. Подберу. Я знаю, у тебя неприятности. Я уверена, что все пойдет. Я сейчас пойду домой, я выброшу все туфли. Я их изрежу. Только ради бога успокойся. Ну ладно, иди, Ксюша. За меня не тревожься. Ковригин еще живой, за себя постоит. Ну, Панечка, дай мне слово, что ты все это съел. Да ладно, съел. Ну, будь здоров. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ Сидоров. Еще раз здравствуй, товарищ Ковригин. Значит, я тебе уже не Иван Захарович, а товарищ Ковригин. Ну что ж, приказ готов. Какой приказ? О моем снятии. Никто тебя не снимает. Опросом интересов дела по решению треста ты временно переводишься на должность директора магазина. Не дождешься, Сидора! Я сейчас министру звонить буду. Я жаловаться начну. Это бесполезно. Что ты скажешь министру? Что ты затоварился, а тебя спросят почему? Значит, что же, снимаете? Нет. Переводим. Временно. Временно до самой смерти. Ну, это все мы посмотрим. А Голубкова еще не приходила? Как? Разве она уже назначена? Временно. Временно. Ну, значит, все. Эд Ковригин, не слушал ты меня. Мудрый ты человек, Павел Никифорович. Но твоя философия не по мне. Много ночей не досыпал. Каждый станок наизусть знает. А что скажут рабочие? Выгнали Ковригина с фабрики. Выгнали. Запомни, Сидоров, мои слова. Вы погнали за модами, а фабрику погубите. Какую фабрику, красавец? Ты куда, Ковригин? Согласно инструкции, дела новому директору должны быть сданы по акту с участием пуховики и теста. У меня дело поставлено, что издавать нечего. Фабрика на ходу. Как часы работают? От кабинет, пожалуйста. Сдаю, принимай. Ковригин выходит из кабинета. Странное поведение, очень странное. Придется сообщить министерству. Входит секретарь Зоя. Что, Голубкова еще не приходила? Нет, сегодня не приходила, Иван Никифорович. Когда придет, скажите, что я через час буду. Меня срочно вызвали в министерство на заседание. Хорошо. Оставшись одна, Зоя разбирает бумаги на столе и не замечает вошедшего Чижикова. А где Иван Захарович? Он ушел. Когда вернется? Не знаю, ничего не сказал. Странно, очень странно. В кабинет входит Голубкова. Сидор здесь? Да-да, он был и велел тебе передать, что еще зайдет. Здравствуй, Нина. Здравствуй, Аш Чижиков. Что это с вами со мной так строго разговаривать? А я не люблю фамильярность. Простите. Простите, леди, что я нарушил этикет. Не имею чести знать вашего отчества. Моего отца зовут Николай. Очень приятно, Нина Николаевна. Чем учить меня правилам хорошего тона, советую лучше поучиться продавать нашу обувь. Зайка, да? Вернется директор, ко мне, пожалуйста, взгляд. Хорошо. Ты чем-то удручена? Плохо мое дело, Зоя. А что случилось? Неужели с Колей поссорился? Да нет, Коля ни при чем, Коля. Так тебе просто нужно рассеяться, вот и все. Приходи к нам сегодня вечером в клуб. Наши все будут, все уж соскучились по тебе. Ничего, скоро скучать не будут. Почему? Я ушла из магазина. Как ушла? Подожди, куда ушла? Обратно, к нам на фабрику, да? Угу, на фабрику. И очень хорошо. Ну, конечно! Я ведь тоже хочу в цех. Надоели мне эти телефонные звонки. Ну, ведь лучше же сделать жизнь-то, что-то свое. Ну, пускай маленькое, но свое. Вот и давай вместе. Нинка, ну, действительно, ну, ведь разве твое дело быть директором, а? Где Корыгин? Ну, вот давно вы так. Он скоро придет, он сегодня что-то сердит. Голубкова перелистывает бумаги на столе. Зоя испуганно хватает ее за руку. Нина, ради бога, не перепутай бумаг, а то Иван Захарович меня заругает. Послушай, пожалуйста. Алло, директора? Директора фабрики Победа Голубкову? Да, товарищ Мещеряков. Как Мещеряков? Да, Сергей Иванович, я уже пришла, но тут еще никого нет. Сергей Иванович, оправдать доверие, Сергей Иванович. Спасибо, Сергей Иванович. Во время телефонного разговора в дверь заглянул Чижиков. Потрясенный услышанным, он испуганно скрывается. О, как же так-то? Вот как видишь? О, Ниночка! О, Нина Николаевна! Ой, не ноги удрацу! Ой, сама не знаю, не так... Ой, что же мне теперь делать-то? Что же мне теперь делать-то? Ну, чего тебе-то делать? Делай, чего делать, чего. А что я буду делать? Какую большую работу назначили. Ну, как я это исправлю? Да что ты? Вот что, Нина Николаевна, ты не расстраивайся, ну. Ну, всякое наконец бывает. Поможем, вместе же мы, ну. Зоя. Да. Слушай, ты помоги мне тут это... В бумагах-то разобраться, а? Я в этих бумагах, ведь это не бум-бум. Тогда, пожалуйста. Разрешите, Нина Николаевна? С почтительной улыбочкой в кабинет входит Чижиков. Только что по фабрике распространился слух, что вы к нам директором. Да, директором. Давно пора. Ради бога, простите мне мою легкомысленную болтовню, но лето, знаете, жарко, мозги прямо размягчаются. Да, с некоторыми это случается. Садитесь, пожалуйста. Покорно благодарю. Должен вам сказать, что я очень рад вашему назначению. Да. С бывшим директором у меня был целый ряд очень крупных, я бы сказал, принципиальных расхождений. Да, да. Да вот Зоя, она все знает. Какой конвейер выпускает у нас детскую обувь? Работал третий, но на прошлой неделе я его остановил. Почему? Невыгодно. На третий конвейер поставили мужские туфли номер 42. А скоро ведь дети в школу идут. Что же они будут носить, по-вашему? Мужские туфли номер 42? Так лучше. Ну почему же в магазинах нет детской обуви? Ну, Нина Николаевна, так лучше в смысле перевыполнения планов. Не будет, товарищ Чижиков? В ущерб покупателям мы не будем перевыполнять план. Простите. Сообщите по цехам, что временно два конвейера переключаем на детскую обувь. Значит, подготовить приказ. Что? Приказ. Приказ номер 245. Кроме того, приказываю. Временно приостановить выпуск мужской обуви серии Б. Но это невозможно. Это необходимо. Разошлите письма всем крупным московским организациям. Ну, фабрикам, заводам, театрам, там, союз писателей, художникам. Сообщите, что в субботу в 7 часов назначаем общее собрание рабочих фабрики Победа. И просим их прислать своих представителей. Ну, понимаешь, там инженеров, актеров, понимаешь, понимаете, персональные приглашения. Для участия в концерте. Нет. Для участия в спектакле, где главным действующим лицом будет товарищ Чижиков, главный инженер фабрики Победы. На повестке 5 вопрос, какую обувь требует от нас москвичи? Сейчас составлю проект письма и вам покажу, Нина Николаевна. Стой. Да? Подготовь еще один приказ. Это будет, кажется, 246. Правильно? Правильно. Назначить Забелина Михаила Николаевича главным инженером фабрики Победа, а товарища Чижикова перевести на должность его заместителя. Простите, вы не имеете права так обращаться с кадром. Я буду жаловаться. Все равно без министерства вы не имеете права меня понизить в должность. Я 10 лет работаю главным инженером. Это видно по продукции фабрики. А я не останусь на фабрике, я уйду. Как угодно. Я вас задерживать не стану. Меня, Чижикова, понизить в должность. Но ваше понижение в должности поднимем на должную принципиальную высоту. Вот что делает с людьми власть. Чижиков стремительно выскакивает из кабинета. Видишь, как все хорошо началось! Чего лучшего, но едва в пот ударила. Как Голубкова принимала дела на фабрике «Победа», Ковригин занял ее место в магазине. С приходом в магазин Ковригина в директорском кабинете все осталось по-прежнему. Только убрана уродливая модель ботинка, да плотно закрыта дверь в магазин. Бывший директор фабрики «Победа» пытается скрыться от покупателей, но это ему не всегда удается. Вот и сейчас в кабинет ворвался молодой человек с ботинками в руках. Вы совершенно прав, товарищ. Я всего только 2 недели работаю в магазине, постепенно выправляю. Да, но вы как директор магазина обязаны обратиться прямо в министерство и протестовать против того, что фабрика «Победа» портит драгоценную кожу. Обращался уже. Как обращались? И на ваш сигнал не обратили внимания? А хотите, мы вам поможем? Мы, покупатели, напишем коллективное письмо в «Комсомольскую правду». Ой. Уверяю вас, что после этого шкуру сдерут с директора фабрики. Уже содрали. Ну что содрали? Его объявили выговор, и на этом успокоились. Нет, покрепче. Сняли? Да что-то в этом роде. Простите, а долго он был директором фабрики? 12 лет. 12 лет. Вот так у нас, к несчастью, иной раз бывает. Сядет какой-нибудь чурбан на ответственное место и сидит там 12 лет. А другим вот вам в данном случае приходится отвечать. Ведь шутка сказать, что он там натворил за эти 12 лет. Представляете себе? Да, я представляю себе. Да, ну до свидания, так же. Ой-ой. Простите, а другой обуви у вас не будет? Ну, такой там, чтоб не стыдно было на улицу показаться, в театр пойти. Сейчас на фабрике новый директор. Опытный человек. Я думаю, что через месяц зайдете, я сумею предложить вам совсем другой товар. Спасибо, обязательно зайду. Вы подумайте, 12 лет портить кожу. Чего ты докатился? Иван Захарович, да. Иван Захарович, фабрики «Победа», главный бухгалтер. Меня нету. Скажи ему, что я ушел в министерство, что я заболел, что меня отвезли в больницу. Да неудобно, Иван Захарович, ему уже сказали, что вы здесь. Ладно, скажи, что я ушел черным ходом. Ковригин спешит улизнуть, но в дверях сталкивается с бухгалтером Кочетковым. Нижайшее почтение. Товарищ Кочетков, как я рад, как я рад. Зачем пожаловал, а? А вот сейчас выясним и поговорим. Иван Захарович, должок за вами. Сегодня попрошу денежки на стол. За вами-то уж миллиончик. Ну, положим за мной 400 000. 600 зисков из Голубкова, это ее долг. Свои 400 признаю, но потерпи. Продам товар и рассчитаюсь. Иван Захарович, вы нас режете. Ну, тогда завтра. Если завтра не перечислите денежки, ведь мне нечем заплатить за сырье, и фабрика-то ведь встанет. Не завтра. ни через неделю я вам денег не отдам, товарищ Кочетков, не кончено. Иван Захарович, ну, крайний срок, послезавтра. Сказано, товарищ Кочетков, не кончено. Ну, знаете, Иван Захарович... В кабинет входит Мещеряков. Здравствуйте, старина. А в чем спор? Да так это мелочь. Личные дела у нас. Да вы что это, Иван Захарович? Миллион рублей долгу, разве же это мелочь? Ну вот что, к концу недели прошу перевести денежки. А нет, мы с вас все до копеечки взыщем. Какой миллион? Послушай, разве можно так пугать человека? Посмотрите на коврик. На нем же лица нет. Товарищ Мещеряков, я главный бухгалтер с фабрики «Победа». За магазином миллион рублей долгу. А фабрике до зареза нужны деньги. Вот из этого и спорим. Я нажимаю, а Иван Захарович мужик бойкой. Платить-то не хочет. Долг платежом красит. Товар не продает. Откуда же я возьму деньги? Да, а это какой товар не продается? Да все тот же понятно. До свидания, товарищ Мещеряков. До свидания. Товарищ Ковригин, не буду вам мешать. Ну так вот что, Иван Захарович, в начале той недели попрошу перевести денежки аккуратненько, без задержки, а нет, арбитраж. Понятно? Ну вот, до свидания, товарищи. Вот как меня шпыняли, а? Зачем пожаловал, Сергей Иванович? Да пришел на тебя посмотреть. Как дела? Как жизнь? Ну, красота жизни. Да вот, кстати, Иван Захарович, туфли у меня износились, так вот... Хочу купить. Как ты хочешь купить ботинки фабрики «Победа»? Ну что ж, секретарь райкома должен босиком ходить, что ли? Я к тому, что у меня еще нет новых моделей, понимаешь? И меня только не выдавай, Иван Захарович. Ну я человек отсталый, ну что поделать? Вот мне нравятся твои старые модели. Правда, очевидно, мы с тобой остались в единственном числе. Ну это, брат, отстали от жизни. У тебя какой номер-то? Да 42-й. Черт, боюсь, великоват он будет. Да нет, ничего. Пускай на номер больше. На ней просторнее, ходить легче. Олечка, принесите туфли. Черные, 42-й. На сколько они стоят? 150 рублей. 150 рублей? Ну вот я вас попрошу, пожалуйста. Вот как раз 150 рублей. Заплатите за меня, если вам не трудно. Ой, с удовольствием. Сергей Иванович, у меня дамские туфли есть. Может, тоже купишь, да? Тебе раз. А зачем же мне дамские-то туфли? У меня с жены-то ведь нет. Ну так, для родственников, понимаешь. Подарочек, красота, вода. Я вижу, Иван Захарович научился торговать. Сначала так, значит, все это лаской, а потом... Подмекинки, хочешь не хочешь, бери, а? Ты что же, из моего кармана хочешь покрыть свой долг, что ли, а? У тебя что, там, кажется, миллион, а? Не, ну, там, это, за мной 4000 только, конечно. Удивляешься, Иван. Человек в цвету и до сих пор холостой. Через месяц приглашу на свадьбу, но только если невеста не откажется. А почему она может отказаться? Она что, в другом районе, что ли? Да откажется, Иван Захарович, и все тут. Ну, ты сам посуди. Ну, зайду к ней на минутку. Так, 2-3 ласковых слова скажу и обратно в райком. Да. Ну, она, конечно, обижается. Ты правильно. Для женщин первым делом заботы и всякие эти нежные слова. Да, трудно мне приходится, Иван Захарович, трудно. Ни над озером волнистым, ни под кровом лип душистый, ранней утренней зарей, не встречаюсь я с тобой. Сергей Иванович начал писать стихи. Стало быть, влюблен окончательно. Гаврилин, это не я. Это по моему заказу Пушкин написал. Что ты говорил? Да. А я вам уверен, что это твой. Вот, самые хорошие выбрала. Разрешите. Да нет, еще что-то не разрядывать. Да правильно, зачем разве? Я доверяю вашему вкусу. Ну, до свидания, Иван Захарович. Так значит, так, буду присылать тебе покупателей на твои старые модели. А то, брат, я вижу, твое дело-то труба. А? До свидания. До свидания. Спасибо. Батюшка, чтоб последний раз это было. Кто бы меня от фабрики не спрашивал, меня нет и кончено. Хорошо. Ты понимаешь, какой конкурс получился? Ну ладно. Насколько у меня там осталось вот этой? Ну вот, старый обувь еще. Ой, 1600 наберется. Позови мне заведующего отдела. Сейчас. Ох, Ковригин, Ковригин, что ты со мной сделал? Ну что же, бездельничаете, что? Да. Продавцы за прилавком книг читают. Иван Захарович, что ж делать? Москвичи не заходят. Нет, заходят, и очень много. И сейчас же уходят. Вот, уметь торговать, товар нам проталкивать. Покупать нам встречу лаской, с нежностью, вам какие ботиночки, лаковые, замшевые. Иван Захарович, их же нет у нас. Через месяц будут, а пока что взгляните на эти ботиночки. Вечный товар, сносу нет, 5 лет ремонта не потребуют. И пошли, и пошли, все это с лаской, с нежностью. Смотришь так, он немножко затуманился, из ботинки не выходит. Вот. Дело торговое тонкое, ее понимать надо. В дверях появляется Чижиков. Нет, Иван Захарович, нет. То есть как нет, женщины, ну ладно, идите, проагитируйте. Батюшка, почему музыки нету? Как покупатель пришли, давай мне знать и давай музыку. Хорошо. Ну и вам Захарович. Как вы на новом месте? Действуете? Ничего, уже присматриваться начинаю. Ты лучше скажи, как дела на фабрике? А? Никаких дел нет. Недооценили роли личности в истории. Вас перевели, меня понизили, а у Голубковой все расползается по швам. Что ты говоришь? За 2 недели процент выполнения плана снизился со 130 до 70. Не может. Ну, приходите сами и убедитесь. 2 конвейера простаивают, рабочие бездействуют, в цехах тихо, как на кладбище. А что же думает Голубков? Голубкова? Голубкова пока что живет за наш счет. Питается тем, что мы со своим горбом и потом с вами заработали. Кабинет ее чисто Третьяковская галерея. Каждый день собрания, совещания, художники сидят, рисуют картиночки, эскизики. А продукции-то ведь нет, одни эскизики. Ну, да, все ругают меня. Простите, Иван Захарович, не без этого, это уж как воится. Забелин там всякие нехорошие слова про вас говорит. Кто это Забелин такой? А это главный инженер вместо меня. Что ж, никто его не одернул, да? Иван Захарович, старые производственники бежать хотят. Не можем, говорит, больше этого безобразия выносить. Весь улов уходит. Как? Заявление и понял. Не может быть. Как же его можно отпускать? Золотые руки. Погибает фабрика, Иван Захарович. Что он это делает? Сейчас в такой сложной международной обстановке думать о каких-то моделях, о каких-то модах, это же по меньшей мере вредительство. Это Сидоров, говорит Ковригин, тебе известно, что творится на Победе? Ах, ничего не знаешь, за что только тебе жалобы платят тоже. Ну ладно. Действуйте, действуйте, Иван Захарович, добивайте своего возвращения на фабрику, и мы с вами наладим дела. Моего возвращения на фабрику? Ты думаешь, я забочусь о себе? Ты думаешь, судьба фабрики беспокоила меня, пока я был директором? Заруби себе на носу, Чижиков! Где бы я ни был, что бы я ни делал, фабрика для меня дом родной. Иван Захарович, покупатель пришел! Ай, не до покупателей мне! Иван Захарович, вы куда? Министерство! А вы надолго, Иван Захарович? Помогу фабрике и вернусь. Голубкова энергично принялась за перестройку работы фабрики «Победа». Все внимание она сосредоточила на создании новых моделей удобной и красивой обуви. Кабинет директора преобразился. На креслах, на полу, на столе, везде рисунки обуви самых различных фасонов. Голубковой деятельно помогает молодой инженер Забелин. Как, Нина Николаевна? Ну, хорошо. Предположим, я подпишу модель. Так. А когда мы сможем пустить это серийное производство? Через 3-4 дня. Ну вот, а мы с вами договорились, что выпускаем все конвейеры в день подписания модели. Да, но, к сожалению, сегодня это еще невозможно. Ну вот, значит, 3, а то и 4 дня прошло. Да, да, ведь я у вас ничего не прошу. Ни денег, ни людей, ни станков. Только доверие и немножечко терпеть. А может, мы с вами чересчур размахнулись? Может, сначала нужно было выпускать старые модели? Значит, отступайте. Отступать поздно. Пускайте пробный конвейер. Ну, добрый час. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Вы что? Ой, к вам весело. Здравствуй, Коля. Здрасте. Ты что это надулся, как индюк, а? Мне не до шуток. Вижу. Почему не отпускаете меня с фабрики, почему не отвечаете на мои заявления? А я на глупые заявления не отвечаю. А я настаиваю на официальном ответе. Ну что, правда, с тобой, Коля? Ну какая тебя муха укусила? Я больше не могу работать на фабрике, понимаешь? Не могу. Ковригина обидели. Неужели ты не видишь, на что стала похожа фабрика? Вижу. Цеха стоят. Не хочу я быть могильщиком фабрики, не хочу. Еще 2 недели тому назад меня приглашали на другие фабрики. Я доклады делал. Лекции читал о своем методе «Раскрой меня», овациями встречали, а теперь все кончилось. Не приглашают, да? Их ты, и овациями не встречают. А все потому, что за 2 недели мы оказались на последнем месте в районе. Значит, мой метод себя не оправдал. Эх ты, звезда экрана. Овации ему не хватает. Глупый ты, Коля, вот что. Ну ладно, ладно, ладно. Ты думаешь, что лауреат прям все должен расстелиться? Ошибаешься. Чужого голоса, говоришь, я эти уже слова слышал от Запелина. Плохо, значит, они на тебя действуют. Ой, неужели ты не понимаешь? Ну, трудно мне сейчас. Мне нужна твоя помощь. А раз ты ко мне обращалась, советовалась со мной? Да как я с тобой буду советоваться? Мне на всех собраниях поносят. Ну, ладно. Кончено. Ну, ладно. Ладно. Все, я покажу, как будет работать фабрика. Что ты показала? Эх, чудак ты, Николай, ты упрямый. Вот. Знать ничего не знаю, подписывай резолюцию на моем заявлении. А я говорю, возьми их обратно. Я возьму. А я говорю, возьми. Я возьму. Николай! Не посмотри, что люблю тебя. Уволь с фабрики. Уволишь? По собственному желанию не выйдет, товарищ Веселов. Будешь мешать работе, так уволю. Уволишь? Уволю. Кого? Тебе. Меня? Тебя уволишь, уволишь, да? Ладно. Голубкова рванулась за Веселовым, но он уже хлопнул дверью. Через секунду на пороге появился Сидоров. В чем дело? Зачем к вам приходил Веселов? Так, тут личные дела, одно. Здравствуйте. Здравствуйте. А разве ваши работники не знают, что по личному делу надо обращаться в фабком, а не к директору? Бывают такие личные дела, которые может решить один директор. Вот-вот. Я вам советую заниматься больше фабрикой, а не личным делом. Что-то у вас происходит. Вы знаете, что это может плохо кончиться не только для вас, а и для меня? Фабрика «Победа» занимает слишком большое место в системе нашего треста. Так что ваши ошибки, товарищ Голубкова, носят уже не личный характер, а, так сказать, районный. Я тебя не предупреждала, что фабрику переключаем на новые модели. Да, но я не утверждал. Так ведь мы же с вами договорились. Ну да, принципиально, и только на словах. Так вот именно принципиально. А документов нет? Документов нет. Нет. Речь идет о том, что вашим действиям причинен ущерб государству. Вот что я вам посоветую. Пока еще не поздно, подавайте сами заявление об уходе. Нет! Подумайте. Подумайте! Нина Николаевна, пускай конвейер за день просто вас цепь. Пускаем родный конвейер. Пойдем посмотрим. Нет, я не пойду. Я не хочу, чтобы мое присутствие ослабляло единоначалие директора. Как угодно! Странное поведение, очень странное. Придется сообщить министерству. Сидоров снял телефонную трубку, но ему помешал приход Чижикова. Здравствуйте, Павел Георгиевич. А? Узнал, что вы здесь, счел своим непременным долгом засвидетельствовать вам свое почтение. Ну, садись, рассказывай. Сажусь. Как дела на фабрике? Как новый директор? боюсь оказаться необъективным. Ну, говори, говори. Могут подумать, что Чижиков, недовольный понижением должности, сводит личные счеты с новым руководством. Ну, ладно, ладно, говори, говори. Балтич, ну я вас очень прошу, верьте моему бескорыстию. Ну, верю, верю, говори. Фабрика идет ко дну. Ну, вот, я так и знал. Отвечать кто будет, Балтич? Конечно, я. С меня за все спросите. Новый главный инженер очень слабо разбирается в производстве, а Голубкова во всем следует его совету. Голубкова, Голубкова! Да я вам больше скажу. Чижиков, ехидно улыбаясь, шепчет что-то на ухо Сидорову. Честное слово. Пожалуйста, Сергей Иванович. В кабинет входит Мещеряков. Чижиков моментально исчезает. Товарищ секретарь, я вас попрошу, когда директор освободится, попросите, пожалуйста, ее зайти сюда. Хорошо. Товарищ Сидоров, очень хорошо, что вы здесь. Ну, что нового, товарищ Сидоров? Так много накопилось нового за это время, что сразу всего и не скажешь. Да? Трудно быть государственным деятелем? Трудно, да? Очень трудно, Сергей Иванович. Ну, а как, по-вашему, все-таки дела на Победе? Беспокойно мне за фабрику. Плохо. Из рук вон. Я знаю, знаю, вы мне точнее, точнее. Ну, вот вам точнее. Вон, смотрите, выполнение плана. Вон. Балла до 70%. Мне больно смотреть на эту печальную картину разрушения. А в такой момент, где место руководителя? На наиболее угрожаемом участке. Вот поэтому я все время здесь, там, на фабрике. Прошу по цехам, беседую с рабочими, а старые мастера, они просто плачут. Так просто и плачут. Да, просто плачут. А Голубков ничего не замечает. Вон, смотри, чем окружила себя. Картиночками, рисуночками. Вон, сколько денег потрачено на всю эту мазню. Вон, смотри, чем увлекается. Совещаниями, собраниями. На заседаниях не бывает, на фабрике не бывает. Дело рушится, конвейеры стоят. Выходит, Павел Никифорович, что мы с вами вторично ошиблись. Ошиблись, Сергей Иванович. Значит, Голубкова и здесь не может быть директором. Ни в коем случае. Ну, значит, приказ об ее освобождении у вас уже подготовлен. Да, да. Голубков, Нина Николаевна, снять с работы, как не справишься. Так, все правильно. Скажите, товарищ Сидоров, какая у вас специальность? Специальность? Ну да, специальность. Меня удивляет ваш вопрос. Я управляющий, альфронтестом, экономист, так сказать, широкого профиля, но без законченного образования. А вы знаете, какая у меня специальность? Секретарь райкома. Руководитель. Нет, секретарь райкома – это не специальность. А по профессии я инженер. Технолог по твердым сплавам. По твердым сплавам? Да. Это очень интересно. И вот через 2 месяца буду защищать кандидатскую диссертацию. Да, вот так и живу. Днем в райкоме, на предприятиях, а вот вечерами сижу над книгами. Хорошо. Да, учусь. А вы учитесь, товарищ Сидоров, а? А зачем? Я считаю, что для своего дела я... Закупное заблуждение. Грош цена такому руководителю, который знает меньше своих помощников. Прошли времена таких руководителей, товарищ Сидоров. Это что, сейчас такая установка? Установка? Товарищ Сидоров, вы, управляющий райпромтрестом, разговариваете как чиновник. И еще ваша ошибка, что вы не верите в завтрашний день. На смену нам идут тысячи таких, как Голубков, Веселов, Матросов, Чутких, а вы их не замечаете за своими приказами и резолюциями. Ну, пожалуйста, если хотите, я тогда попрошу министерство перевести меня в другой район. Вы что же, хотите осчастливить другой район Москвы? Не выйдет, товарищ Сидоров. Там вас раскусят быстрее, чем я. Там секретарей райкомов опытнее меня. Изорвите этот приказ, Сидоров, и подумайте, с каким багажом вы будете участвовать в строительстве коммунизма. Ведь не удастся вам всю жизнь прикрываться этими протоколами и резолюциями. Ну, пожалуйста, если хотите, я попрошу министерство меня вообще освободить от работы. Нет, товарищ Сидоров, будете работать так, как требует партия. Так я же работаю. Ну как не работаю? Не покладая рук работать. Плохо. Плохо работаете, товарищ Сидоров. Если вы собой не займетесь, мы вами займемся. Сергей Иванович, товарищ Мещеряков, но если я когда и ошибался, так я же всегда с радостью принимаю все ваши замечания. Вот, вот, вот. Сидоров рвет приказ о снятии Голубковой. Так вот, какие старые мастера на производстве плачут. Ну, какие? Ну, фамилии, ну, назовите мне, фамилии. Ну, как, ну, вот этот, вот, Веселов, наш лауреат, он подал заявление о том, чтобы его освободить от работы. Веселов? Да. Товарищ секретарь, да. Прошу ко мне, товарищ Веселов. Заявление у вас? Да. Вот, прошу освободить. Да, вот что, товарищ секретарь. Когда Веселов придет сюда, я вас попрошу, вы мне остаться с ним наедине. Пожалуйста. Сидоров в изнеможении опустился на стул. Включил вентилятор и подставил лицо под холодную струю воздуха. Входит Веселов. Ну, как дела? Ничего. Зачет ты сдал? Сдал, да. Последний семестр остался. Ванька, простите меня. Я, Сергей Иванович, больше не могу. Мне надо идти туда. С рабочими надо поговорить. Да. Загордился ты, Боже. Я тебе квартиру выхлопотал, а ты меня даже на новоселье не пригласил. Неудобно вас за отдел-то отрывать. А вот тебе раз, Ашура. Секретарь райкома не может запросто у старого друга выпить рюмку. Вот. И что? Может, я тебе уже и не друг, а? Да что вы, Сергей Иванович, что вы, я вам всем обязан. Да? А помнишь, как тебя в штыки встретили, а? Ну как же не помню, Сергей Иванович. Как старые мастера на тебя ополчились. Мол, кожу-то зря портишь. Трудно мне тогда пришли. Да. Если бы не вы, да. Да и Ковригин тоже долго тебя не признавал. Все, значит, так это присматривался. Да, да, да. А я вам так скажу, Сергей Иванович. У нового дела всегда много противников. Правильно? Правильно. А все потому, что люди верить боятся. Правильно. А вот и Голубковой сегодня еще не верят, а она большое дело делает. Значение уходит далеко за пределы фабрики. А что Голубкова? Постой! Я слышал, что там какие-то старые мастера хотят уйти с работы. Хотят. Хотят, Сергей Иванович. А ты где был? Где твой авторитет? То... Почему ты этим... Черт, выругаться хочется. Слов не хватает. Почему ты их не призвал в порядок? Да разве не обидно, Сергей Иванович, что над нами весь район смеется? Ты что же это? Фома неверующий. Думаешь, что фабрика не подымется? Ты, чучело гороховое. Я думал, в твоем лице Голубкова будет иметь верного помощника, а ты стал в позу обиженного. Ты что же, трудностей испугался? Я трудностей не боюсь. Опасны не трудности, Николай, а люди, которые становятся перед ними на колени. Вот, брат, какой афоризм подхватил, а? Да, правда, не мог. Я его где-то вычитал, а ничего. Это про тебя. Ну, почему про меня? Вошла сияющая Голубкова. У нее в руках только что сняты из конвейера изящные туфли. За ней следует Забелин и Сидоров. Ну вот, смотрите, вот она наша красавица. Хорошо. Хорошо. Весело. Посмотри-ка, а. Вот через 3 дня будем посылать в магазин Ковригину. И посмотрим тогда, чьи туфли будут носить москвичи. Фабрики партизанки или наша победа. Обратите внимание, товарищ Мещеряков, какая изящная вместе с тем очень экономная модель. А расход кожи на 20% меньше прежнего. Вам нравится петух, да? Да, конечно. Я против этой обуви ничего не имею против. Значит, теперь надо поторопиться, чтобы модель утвердил трест. То есть я, потом глав, затем совет стандартных изделий, затем совет министров, а потом уже совет... Если будет так утверждать, мы через месяц не будем кормить. Товарищ Голубко. Товарищ Голубко. Товарищ Сидоров. Да. Я вас освобождаю от этой бюрократической лестницы. Я сам похлопочу перед министерством о быстрейшем утверждении модели. Правильно. Да, модель моделью, но план остается планом. Подождите, Павел Никитич, мы через два дня будем кормить, и в конце месяца план подровняем. Подождите, а ведь меня не ждут. План нужно выполнять ежедневно, по графику. Именно так с меня спрашивают, а я с вас. Послезавтра заработают все конвейеры. Послезавтра? А почему не сегодня? В борьбе за план важен каждый день, каждый час, каждая минута. Ну, именно так нас учит вышестоящая организация. Иван Ильич, мы не можем пустить сегодня по техническим причинам. Не можем. Это не объяснение. Вы должны мобилизовать энергию и массу. Вы должны ее возглавить. Вы должны... Приложить все старания, товарищ Зарин, я предлагаю вам сегодня же пустить конвейер в ход. За работу фабрики отвечает директор, и вам не дано права давать распоряжение, минуя его. Трайлера! Товарищ Голубко, продолжайте работать так? Есть ли? Продолжайте. Да вот что, теперь у меня еще одно небольшое дело, правда, личного характера. Товарищ Голубков, сколько у вас заявлений, товарища Веселова? Два. Ну, давайте их сюда. А вот одно мне дал Сидоров. За четыре. Да, вот теперь, значит, три. А у тебя еще есть? Да, вот есть одно. Давай его сюда, давай. Теперь четыре. А вот теперь четыре. Ну и бюрократ ты, Веселов, а? Ты посмотри, сколько бумаги списал. Товарищ Лукова, сохраните их на память. Есть, Сергей Иванович, сохранить на память. Нина Николаевна, там ревизия пришла. Ревизор имеет право входить всюду во всякое время, просить. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел Николаевич. Товарищ Голубкова. Здравствуйте. Очень приятно видеть. Товарищи, нам поручено произвести чрезвычайную ревизию. Вот мой мандат. Пожалуйста, присаживайтесь. Благодарю. Прошу. Это какая ревизия? Почему распоряжение? Не знаю, Сергей Иванович. Мне ничего не известно. Начнем вот с чего. Ставьте документальные данные. На каком основании были остановлены конвейеры? И кто вам разрешил заказывать художникам новые модели? Простите, товарищи ревизоры, я да. Секретарь райкома. Чем вызвана такая чрезвычайная ревизия? Ревизия производится по распоряжению главка на основании докладной записки товарища Сидорова. Ну вот что, товарищи ревизоры, я вас попрошу не приступать к ревизии до моего разговора с министерством. Да, но согласно инструкции мы не имеем права приостанавливать ревизии без письменного распоряжения министра. Хорошо, а вы его получите. Я вас попрошу, проедемте со мной в министерство. Товарищ Голубков, продолжайте работать так, как вы и работаете. Есть. Ну что ж, поехали в министерство. Вот отлично. Да, товарищ Сидоров, да. Вы тоже с нами. Пожалуйста. Да. Я теперь без вас никуда. Вы теперь главное действующее лицо. С вами, товарищ Сидоров, в огонь и воду. Поехали, товарищ Сидоров. Все уходят. Веселов и Голубкова задержались. Ну, а ты что, кисишь? А? Чему радоваться? Как чему радоваться? Главное это сделано. Модель-то ведь отличная. Ты что, может быть, трудности испугалась? Так, милая ты моя, я тебе скажу, опасны не трудности, а люди, которые становятся перед ними на колени. Видишь, какой афоризм отходит. Не мой, я его где-то слышал. Это не важно, это про тебя. Ух ты! Фома неверующий! Да мы тебе теперь всей фабрикой поможем. И план выполним в срок, и... Давай, Моисей. Молодец. А ты думала. Я говорю, молодец, товарищ Мещеряков. Здорово, он тебе мозги вправил. Молодец. Моделей на фабрике «Победа» в обувном магазине началась оживленная торговля. Уже прозвучал звонок, предупреждающий об окончании торговли, а покупатели продолжают на расхват разбирать обувь. Довольный Ковригин снимает телефонную трубку. Ниночка, еще 500 пар. Да зарез срочно. Не завторговать нечем. Давай, давай, давай, сколько можно. Иван Захарович, время закрывать, в магазине полно покупателей. Что делать? Поставь за прилавки уборщиц. Пусть помогает продавцам. Да они уже работают, Иван Захарович. Даже сторожа и того приспособила. А все-таки много народу еще не обслужено. Ну вот, скажи бухгалтеру, что мобилизовал всех счетоводов, пусть все помогают. Говорил, Иван Захарович не соглашается, у них своя работа. Ну передай мой приказ, всем встать за прилавок. Хорошо. 3 месяца бездельничали, хватит. Спасибо, Иван Захарович. Были бы деньги, а я и без них все сосчитаю. Ковригин подходит к телефону. Фабрика «Партизан»? Здорово, Платонов, говорит Ковригин. Слушай, если оттуда приходится, могу помочь. Пришли 1000 пар своей допотопной обуви. Так и быть, может, в ассортименте сойдет. Да, да, да. Если не просишь выпускать свои новые ковчеги, чего доброго, тебя тоже в магазин переведут. Ладно, ты не волнуйся. Я тебя по-приятски к себе устрою. Не, продавцу. Масло у тебя кладу. Да, текстильное. Пришла ко мне заместителем проситься. Что? Меня даже узнают, держи карман шире. Ну ладно, посылай. Мне на фабрику, хорошо. Ну, спасибо, Платош. Спасибо, Платош. Спасибо. Евдокия Дмитриевна, мой привет. Зачем? Здорово, Мазакаш. Минька, понимаешь, какая вещь? Я к тебе с просьбой. Ты мне, пожалуйста, по старой дружбе устрой, понимаешь, мне парочку этих твоих фасонных. Мне номер 37, колодочку пошире, давай, и этот, а то у тебя там такая очередь, без блата не пробиться. Видишь, ко мне в магазин вся Москва устремила. Все подать только обувь, фабрика «Победа». Да. И вот и все, Голубкова, да? Да, Голубкова, против которой ты так резко выступала, именно ты. И ты тоже не особенно радовался, ну, когда ее на твое место назначали. Ну, я был лицо пристрастное. Но ради чего ты ее клевал, как наседка, я не понимаю совсем. Ой, Ковригин, ну... Странный ты человек, Эва. Вот радуешься тому, что Голубков положил тебя на обе лопатки. Вот это ты правильно говоришь. Радуюсь. Честное слово, радуюсь. Да. Ты как в дом детишкам рассказываешь? Да пойми, что она моя ученица. А потом видишь, что в магазине делается. Это не твои серо-буро-мариновые тряпки, на которые покупатели духовым оркестром и то не заманят. Ой, Ковригин, ты, братан, стар. Информация у тебя древняя. Ты пройдись по магазинам, ты погляди, какой материал выпускает моя фабрика. И да, материальчик. Не материал, а прям это, шахматное поле. И как разберут на расхват, вот все. Ты присылай жену, так и быть, я отрез без очереди устрою. Ну давай, тащи туфли, коврик, шикарный. Старых фасонов я не держу, новые, может, тебе не понравятся. Че старый, че старый, ты для своей жены береги. А нам, старушкам, братовать. давайте его. Уже продадим. Старушка. Иван Захарович. Иван Захарович, Печерку видели? Что такое еще? Значит, еще. Там про Иван Захарыча напечатанный с портретом. Лучший директор магазина. Ну, Каврина, ты ли с портретом? Ну, поздравляйте, я Каврина. И я вас поздравляю, Иван Захарович. Только пройди с маслом и хоть бы не туфли. Хорошо. Давай, вот спасибо, милый. Давай, да, до свидания. До свидания. А ты? Ну, блин, красавица, понимаешь? С добрым утром, Аваза. Значит, начинаем жить по-старому. По-ковригински, полный грудь. Ванечка! Ванечка! Что? Читал? Фу, как ты меня напугал! Ну, конечно, читал. Вот, а ведь я первый хотел тебя поздравить. Жена Ковригина потрясает пачкой газет. Бывает у тебя? А это газеты с твоими портретами. Я по дороге все киоски обегала и в каждом по три штуки брала. Спят! Спят, что я тебе говорю. Не ровен час, кто увидит. Как такой спрят? Или дождалась, что тебя на весь Советский Союз пропечатали, а ты говоришь спрячь. Ну, Ксюша, стыдно такую кипу таскать. В газете напечатано, значит, не стыдно. Редакция лучше знает, что стыдно, а что не стыдно. Ну, хорошо, отдай ее. Не дам, ни за что, не дам в газете. 42 экземпляра и все распределены. 30 разным и знакомым. В автоуправлении пускай читают и знают, кто у них проживает, а 10 для себя. Отдай! Не дам. Отдай, я тебе говорю. Не дам, не дам. Не позорь ты меня, честное слово. Это я 2 месяца ходила опозоренная. Все говорили, Ковригина проработали, Ковригину баню устроили, Ковригина перевели продавцом. Хватит с меня. Я их теперь всем покажу. Тут напечатано, кто такой Ковригин. А так не делай этого, Ксюша. Кто захочет, сам прочтет. Это не твое дело. Как такое мое дело? А чье же? Хватит меня учить, я теперь сама ученая. До свидания. Ксюша! Кончено! Иду раздавать! В кабинете появляется Сидоров. Здравствуй, Иван Захарович. Шумишь! На всю Москву шумишь. Хорошо. Замечаю, пью пропорцию, живу тихо. Газеты тебе шумят. Ах ты, вот. Ты забыл, что скромность украшает большевика твой. Нехорошо так себя выпячивать. Много солнца тоже вредно. Понимаю, Павел Никитович, твоего работника хвалят. Это ж тебе, Вахтив, зачем? А ты о завтрашнем дне подумай. Сегодня тебя газеты расхвалят, а завтра тебе 10 раз больше стану спрашивать, а я буду за тебя отвечать. Ну, пускай спрашивают, у меня грудь широкая, могу и лучше работать. Не к добру это. Печатное слово – это опасное и острое оружие, которым нужно пользоваться с осторожностью. И зачем тебе, чтобы тебя все время микроскоп рассматривать? И небезопасно это. Откуда у тебя это, Сидоров, прямо? Откуда? Из своего жизненного опыта. Я ведь большим начальником был. Ну и как? Работал неплохо. На заседании с трескучими речами не выступал. А так, если нужно, так по существу скажу слово. Вот сниматься не любил, а так в крайнем случае. И то для удостоверения личности. И все-таки ничего не помогло, Ковригин. Заметили меня, сняли. Тяжелый у тебя крест, Сидоров. Трудно в наше время в тени оставаться. Все равно заметят и вытащат на свет Божий. А по мне критикуют. Это тебе только так высказал свое принципиальное мнение. И то это между нами. А ты вот поступай как хочешь. Шуми, шуми. Спасибо за совет. Но я и своим умом обойдусь. Слыхал, что фабрика «Победа» выполнила план? На 120%, а? А ты что, кроме похвалы по своему адресу, ничего другого в газете не прочел? А про Голубкова ничего? Ага, читай, читай. Айда, айда, молодчина. Моя ученица, что ни говори, Павел Никифорович, моя ученица. Хороша ученица, все время скачет, не может на месте усидеть. Вот и сейчас подала заявление об уходе. Что да, да, да, что не можешь совместить работу с учебой, просит дать ей возможность закончить институт. Это невозможно. Конечно! Ее ж нельзя отпускать. А мое дело маленькое, я передал ее заявление Мещерякову, пускай договаривается с министерством. Соедините меня с Мещеряковым. Сергей Иванович, что газету да получил. Спасибо. Мещеряков поздравляю. И я поздравляю. Сергей Иванович, это петрушку получает. Если вы Голубкову снимете с фабрики, мой магазин ко дну пойдет. Да что вечером сегодня буду. До свидания. До свидания. Ну как, уговорил? Ничего не понимаю. Сегодня вечером просят быть на фабрике. Что он от меня хочет? Хочет вернуть тебя на фабрику. И уже не временно, на веки вечные. Что, меня на фабрику? Да. Но этого не будет. Я из магазина не уйду и кончено. Правильно. У меня тут только размах начинается. Иван Захарович, Иван Захарович, не справляемся с покупателем. Вы торговать не умеете. Я вам сейчас покажу. Ковригин распахивает дверь и с туфлями в руках выходит к покупателям. Здравствуйте! Не волнуйтесь, магазин не будет закрыт до тех пор, пока вы все не будете обслужены. Как вам? Айда, Ковригин! Смотрите! Кабинет директора фабрики «Победа». Сюда пришел Забелин, чтобы подать заявление об уходе. Его встречает секретарь Зоя. Добрый вечер, Михаил Николаевич. Зыванна. Что? Слушайте, вы не знаете, кто Ирина Николаевна? Не знаю, я сама ищу. А что? Я вас очень прошу, передайте ей, пожалуйста, вот это заявление. Хорошо. Срочно. Хорошо. Михаил Николаевич! Да? Вы хотите уйти с фабрики? Да. Но почему? Да видите ли, я слышал, что Нина Николаевна уходит с фабрики. Ну, а мне трудно будет работать с Чижиковым. Хорошо, я передам. Вот и все. Вот и все. Усталый, но довольный входит Голубкова. Михаил, что ли? Да. Зоя Ивановна вам передаст. Ты что ж краснеешь, Зоя? Ну, вот уж ничего подобного тебе показалось. А то у меня грипп и температура. Я вас заметила, как Забелину увидишь, так температура мне не стыдно. Нина, честное слово, как тебе не стыдно? Вот он приходил тебе заявление передать. Что я так? Прошу освободить меня от работы в связи с вашим уходом в фабрику. Недооценивает он Ковригина. Бьется твоему друг, так сказать. Ой, Нина, что ты говоришь? А это мое заявление. Решила, да? Значит, ты хочешь, да? Да. И кроме того, товарищ Забелин, он советует мне пойти учиться. Ну, заочно, по технологии кожи. Ну, раз товарищ Забелин советует. Ну, и нет. Любишь? Не знаю. Ну, как так не знаю? Вообще-то хороший, не так нельзя. Не знаю, не знаю. Мне все время хочется быть с ним, смотреть на него. А воскресные дни – это просто мучение. Ты знаешь, утром сломя голову, бегу на фабрику, чтобы только его поскорее увидеть. Скажи, это любовь? Наверное. Ну что, придется перевести, да, ребят? Да. Совсем забыла. Тебя же хочешь видеть, Коля. А. Виноват, товарищ директор. Товарищ Веселов. Виноват, товарищ. Есть. Пожалуйста. Хватит тебе за малынку. Подписывай. Это что, это по увольнению, что ли? Нет, на этот раз из-за счастливее. Дай мне тут товарищу Мещеряков. Уж ну, уважаемый, дорогой Сергей Иванович. Читай. Мы очень просим вас быть в субботу в 6 часов вечера на нашем бракосочетании, которое стоит в нашем районном ЗАГСе, горячо любящий вас Веселов и... И подпиши. Придется подписать. Вошел Мещеряков. А, Здравствуйте, товарищ директор. Да вы же директор, Сергей Иванович. Пока я знаю директора Голубкова. Ну, вот. Здрасте, Сергей Иванович. Как живешь? Хорошо, спасибо, прошу вас. Такое дело, знаете. Опять заявление? Да, и уж если на этот раз, Сергей Иванович, не положите положительной резолюции, больше вы мне не друг. Вот. Ну как? Ну как же так, ребята, а? Неудобно получается. А что же? Ну что же? Без согласования с товарищем Сидоровым. Что с вами делать? Ну так и быть. Держите. Черти полосатые, поздравляю, постараюсь последовать вашему примеру. О, да, ровно разумеется. Нина Николаевна, вам начальник лавки. В сопровождении Сидорова входит высокий пожилой человек в круглых очках. Товарищ Мещеряков, да. А мы с вами все больше по телефону разговариваем. А у меня претензии к начальнику лавки. Я вас слушаю. Да редко бываете в нашем районе. А район-то у нас индустриальный. А? Начальник лавки один. А районов в республике много, и все они индустриальные. Вот товарищ Сидоров, управляющий трестом, тоже наш представитель в районе. Присаживайтесь, прошу вас. Что ж, хозяйка просит к столу. Входит Ковригин. Простите, что опоздал я. Прошу садиться. Благодарствую. Девушка внесла поднос с чаем. Вот за это спасибо. Без этого не могу. Так вот, товарищи, мы собрались для того, чтобы обсудить заявление товарища Голубковой. Она просит освободить ее от обязанностей директора фабрики «Победа». Да я буду просить министерство и райком, так как на работу я была достаточно временно, освободить меня в связи с государственным экзаменом. Вот, закончу институт, пожалуйста. Вот, да, трудно это дело. А каково мнение райкома? Да райком поддерживает заявление товарища Голубкова. А что скажет товарищ Сидоров? Ну, что я скажу, Павел Петрович? Фабрика «Победа» – это передовая линия нашего фронта. На передовой линии должны быть лучшие командиры. Поэтому здесь необходимо Голубкова. Правильно? У вас короткая память, товарищ Сидоров. По-моему, с вами еще вчера договорились по этому поводу. Совершенно верно. Но я не спал всю ночь. Я все время думал о перспективе нашей фабрики, и пришел к выводу, что Голубкову освобождать нельзя. Ну, в крайнем случае можно перевести ее на более легкую работу. Конечно, временно. Например? Ну, вот, например, ну, директором магазина вместо Ковригина. Тогда она сможет и работать, и учиться правильно. А я не собираюсь уходить из магазина. Нельзя ж так обращаться с опытными торговыми кадрами. Я все-таки предлагаю заявление товарища Голубковой удовлетворить. Не возражаю. И несмотря на возражение товарища Ковригина, назначить его директором фабрики «Победа». Ну ты закупишь большое дело. У меня такие планы дух захватывают. Товарищ Ковригин, вы должны вернуться на фабрику. А директора магазина мы подыщем. Не так ли, товарищ Сидоров? Да, конечно. Раз работа в магазине налажена, так любой справится. Я позволю себе внести предложение по этому поводу. Если, конечно, согласится министерство. Я вас скажу. Я бы предложил, ну, во-первых, подчинить непосредственно обувный магазин фабрики «Победа». Таким образом, товарищ Ковригин сможет непосредственно наблюдать за работой магазина. Блестящая идея! Очень рад, что вы ее поддерживаете. И во-вторых, я бы предложил назначить директором магазина, ну, допустим, товарища Сидорова. Да, предложение неожиданное. Но заслуживающие внимания. Я уже договорился с товарищем Сидоровым. Ему пока трудно быть управляющим трестом. Да, я просил, чтобы меня освободили от работы. А потом вы дали свое согласие остаться работать в нашем районе. Не так ли, товарищ Сидоров? Был такой разговор. Ну что ж, раз договорились, я согласен. А кандидатуру управляющего трестом мы с вами подберем, товарищ Мещеряков. Но у меня есть предложение по этому поводу. Пожалуйста. Я бы рекомендовал выдвинуть на эту работу после окончания института товарища Голубкова. Товарищ, на такую большую работу, ну, справимся, товарищ, смотрите, правда, а? Как, товарищ Еремин, а? Поможем, а? Безусловно, безусловно поможем. Поможем, всячески поможем. Ну вот и все. Все решили в границах нашего района. Ну, товарищи, желаю вам всем удачи. Ну, как остаетесь? Нет, я должен заехать на фабрику Пасовой. Район-то ведь у вас там тоже индустриальный. Да, значит, я с вами по дороге. Товарищ Ковригин, желаю вам успехов. Надеюсь, Павел Никифорович, что вы себя покажете на новой работе. Да, я себя покажу. С вашей помощью. На это можете всегда рассчитывать. Ну, поехали. До свидания. Мещеряков и Еремин уходят. Нина Николаевна, Чижиков просится на прием к директору. Директору? Да как же к вам привязали? Да, Иван Захарович, он уже узнал о вашем возвращении. Ну ладно, тащи его. Сейчас, тащи. Вот видишь, Ковригин, опять меня заметили. Ну, ничего, Павел Никифорович, мы тебе поможем. Всячески поможем, товарищ. Правильно. Иван Захарович, разрешите с вами? Входи, входи. Иван Захарович, я бы хотел с вами поговорить по одному делу, но очень бы хотелось поговорить по секрету. У меня нет секретов от товарища Голубковой. Ага, хорошо. Я только что узнал, что товарищ Голубкова изволила подписать приказ о моем увольнении с фабрики, как будто она не могла подождать каких-нибудь 2-3 часа. Очевидно, Нина Николаевна прочла мои мысли. Потому что первым моим приказом по возвращению на фабрику был бы приказ о снятии вас с работы. Вы, Иван Захарович, наверное, опять шутите? Мне шутки с вами обошли слишком дорого, Чижика. Ах так? В таком случае я ухожу. Но имейте в виду, что я этого так не оставлю. Скатертью дорога. Я буду жаловаться в трест. Правильно! Он будущий начальник треста. Она всех опутала. Что улыбается, Иван Захарович? Радуюсь, глядя на тебя, Нина. Честное слово, радуюсь. Сдавай фабрику. А мне сдавать нечего. Он на фабрику, на ходу, как часы работают. Вот кабинет, пожалуйста.